И у нас с вами будут специальные упражнения, которые помогут чуть внимательнее прислушаться к телу, его потребностям, чуть лучше понять чувства, которые есть в душе. Ведь правда, у людей с избыточным весом связь между головой и телом часто как будто нарушается. Ведь в наше время тяжелой конкуренции голове приходится все время быть начеку, принимать множество решений каждый день, контролировать все, что происходит вокруг. И постепенно все меньше времени и внимания остается на то, что происходит внутри. Что происходит с телом, что происходит с душой. К тому же легче порой забыть про тело, которое не нравится, которое располнело. Как говорят, с глаз долой и сердце вон. И так человек не замечает уже ни голода, ни сытости, постепенно переставая понимать, а где голод и сытость, а где аппетит и переедание. Основной задачей следующего упражнения будет прислушаться к своему телу, почувствовать малейшие ощущения, попытаться как будто проложить мостик между головой и телом, так, чтобы они жили общей жизнью, вместе двигаясь к общей цели. И эти упражнения наверняка уже знакомы большинству людей. Их называют по-разному. Медитация, релаксация, направленная визуализация. Нас интересуют не научные обоснования и грамотные названия, а возможность немного расслабиться и почувствовать собственное тело. Вспомните, когда в последний раз вы были в подобном состоянии? Ведь каждый из нас погружается в него по нескольку раз в день. Ну, например, вы спите и видите очень интересный сон. И вот на самом захватывающем моменте звонит будильник. Что происходит дальше? Вы выключаете будильник и досматриваете сон. При этом вы уже не спите. Вы слышите, кто-то там уже встал, включил телевизор на кухне или воду в ванной. Но при этом вы досматриваете сон. Или вы легли спать, и кто-то заглянул в комнату, говорит, он или она уже спит. А вы слышите это и даже думаете. А может сказать, что вы не спите? Но как-то лень говорить, и постепенно вы действительно засыпаете. А может, у вас было так, что, задумавшись, вы проезжали свою остановку? Все это и есть подобные состояния. Они являются физиологическими, комфортными и очень полезными для тела. Это состояние между сном и бодрствованием, когда человек, полностью контролируя ситуацию, чуть глубже погружен в себя. Обращает внимание на то, что происходит внутри больше, чем на то, что происходит вокруг. Это состояние, в котором можно отдохнуть и набраться сил всего за несколько минут. Что потребуется от вас сейчас? Все убрать из рук. Занять удобное положение, в котором вам комфортно, но при котором вы не уснете. Желательно удобно сесть, выбрав время и место, где вас никто не отвлекает. Отключить мобильный телефон и 10-15 минут побыть только наедине с собой. И пусть там, может быть, в нескольких метрах от вас кипит жизнь. Но здесь и сейчас есть только вы и никого, кроме вас.